В такие мгновения Абу-Талиб желал не прятаться, не избегать направленного света, а наоборот, он стремился навстречу тому неумолимому, мучительному излучению, которое сводило его с ума, и ему казалось, что он витает в воздухе, приближаясь к источнику боли и раздражения, превозмогая себя, чтобы одолеть силу непрерывно ослепляющего света, чтобы раствориться и исчезнуть в небытии. Но и тогда в истерзанном сознании сохранялась связующая нить с тем, что осталось в былом. То была гнетущая неотступная тоска, неотступный страх за семью, за детей. Страдая невыносимо за них, оставшихся в саразеках, пытался Абу-Талиб вершить суд над собой, разобраться в своей вине, пытался ответить себе, за что действительно следовало бы его наказать. И не находил ответ. Ну, разве что за плен, за то, что оказался в немецком плену, как и тысячи других обреченных окруженцев. Но сколько можно за это карать? Война далеко позади. Давно все оплачено сполна и кровью, и лагерями. Уже не за горами время расходиться по могилам всем тем, кто был на войне, а обладающий безграничной властью все мстит, все не унимается. А иначе как понять происходящее? Не находя ответа, лелеял Абу-Талиб мечту, что со дня на день станет ясно, что с ним произошло досадное недоразумение, и тогда он, Абу-Талиб Кутыбаев, будет готов забыть все обиды, пусть только побыстрее освободят. И отправят побыстрее домой. И помчится он, нет, полетит как на крыльях, туда, к детям, к семье в Саразеке, на разъезд Баранлы Буранной, где его ждут не дождутся детишки Эрмек и Даул, жена Зарипа, что в той снежной степи сберегает детишек, как птица под крылом у колотящегося сердца, и слезами, нескончаемыми мольбами пытается пронять, убедить, смягчить судьбу, вымолить милосердие, чтобы мужу вышло спасение. Чтобы не заорать на взрыв с горя, чтобы не впасть в безумие, начинал Абу-Талиб грезить, ища в том обманчивое успокоение. Зримо представлял себе, как он, оправданный за отсутствием вины, явится вдруг домой. Представлял себе, как соскочит с подножки попутного товарняка, на котором доберется домой, и как побежит к дому, а они, жена и дети, навстречу. Но проходили минуты иллюзий, и как с похмелья возвращался он в реальность, впадал в уныние, и думалось ему подчас, что в саразекской казни, в той легенде, которую он записал, страдания казнимых матери и отца, их прощание с младенцем — нечто вечное, касающееся теперь и его. Он тоже казним разлукой. А ведь только смерть имеет право разлучать родителей с детьми, и больше никто и ничто. Тихо плакал Абу-Талиб в такие горестные минуты, стыдясь себя, не зная, как унять слезы, увлажнявшие точно накрапывающий дождь камни его крепкие скулы. Ведь даже на войне он так не страдал. Тогда он, бедовая голова, был сам по себе. А теперь он убеждался, что в, казалось бы, обыденнейшем явлении, в детях, заключен величайший смысл жизни. И в каждом конкретном случае у каждого человека свое счастье. Счастье, что они есть, и трагедия, если остаться без них. Теперь он убеждался и в том, сколь много значила сама жизнь пред ее утратой, когда в последний час, в озарении последнего жуткого света, перед неизбежным уходом во тьму, настанет подведение итогов. И главный итог жизни — дети. Возможно, потому так и устроено в природе. Жизнь родителей расходуется на то, чтобы вырастить свое продолжение. И отнять родителя от детей.